Глава 12. В начале сентября мы переехали в город. Об Анюте мы ничего не слыхали. Дела, которые вызвали мачеху в Москву, приняли дурной оборот. Мы должны были стать вдвое беднее. Мы не знали, с чем мы выйдем из Москвы месяца через 3-4, когда все хлопоты кончатся. В нашей маленькой квартирке во дворе под Новинским было темно и тоскливо, когда наступали ранние сумерки с осенними дождями и непогодой. В одни из таких ненастных сумерок я сидела у окна и глядела на немощеный двор, по которому текли холодные ручьи. Дождик падал незаметный, неуловимый, серый и настойчивый. Мачеха легла отдохнуть в самой дальней комнате, и мы с братом сидели тихо, чтобы ее не разбудить. Вдруг мне показалось, что от ворот по двору, пробираясь у стенки, мелькнула фигура не совсем незнакомая. Я встала и вглядывалась в мутный сумрак, когда вошла, тихо ступая, Домна. «Барышня!» — окликнула она меня шепотом. «Барыня, спят? А там опять эта пришла. Как ее? Дачная-то курноска!» Я побежала в кухню. Анюта сидела, понурив голову. На ней опять был ситцевый платок, мое же платье в конец истрепанное и драповая рыжая кофточка, короткая и узкая, точно не по ней. Руки она прятала в кармашке кофты, но это было нелегко, потому что один карман оторвался, а в другом у нее помещались только пальцы. Увидав меня, Анюта встрепенулась и встала. «Прости, что я зашла», — сказала она. «Мне очень далеко в Сокольнике сегодня. Дождь сильный. Мамаша твоя дома?» «Перестань, пожалуйста, Анюта, мы тебе рады. Раздевайся, обогрейся. Может быть, ты кушать хочешь? Пойдем в залу, тебе подадут». «Чего, барышня, в залу? Она и тут поест», — добродушно сказала Домна. «Вот щей осталось, я и налью, тут же и теплее». «Да, я лучше здесь». Я хотела было протестовать и запретить Домне фамильярничать, но как-то раздумала. Сказала только «хорошо» и пошла будить мамашу. Анюта осталась у нас ночевать и в этот день, и на другой день, по той простой причине, что идти ей было некуда. Месяц тому назад она определилась на фабрику, но проработала недолго. Работа трудная, ей непривычная, прямо непосильная. Она заболела и пролежала в своем углу 2 недели, а когда немножко оправилась, то Настасья Ивановна объявила, что держать ее больше не может, потому что и так Анюта ей 3 с полтиной должна, а отдавать не из чего. Анюта ушла. Ей удалось несколько раз работать поденно. Ночевала она в ночлежном доме. Лицо у нее обветрилось, она очень похудела, изредка кашляла, но смешно, басом, точно из бочки. Каждый день собиралась уходить и оставалась. «Знаешь, Маня, я тебе не говорила, а ведь я их видела», — сказала она мне раз таинственно. «Кого их?» «Папу с мамой. Они приезжали. Маша меня вызывала». «Неужели?» — вскрикнула я так громко, что мачеха из другой комнаты пришла узнать, в чем дело. «Вот я вам расскажу», — продолжала Анюта. «Впрочем, и рассказывать-то особенно нечего. Пришла я в том же платье, как была прямо из Сокольников. Мама постарела, хотя все еще очень полная, а папа все как прежде, маленький и сохлый. Ну, жалели очень, что я не могу устроиться, спрашивали, почему я уроков не даю, раз у меня диплом есть. А что я скажу, если они сами не понимают? Молчу». А папа начал упрекать. «Мы, говорит, тебе образование дали, хотели, чтобы ты вышла скромная, трудящаяся девушка, а ты, бог знает, где шляешься, в трущобах живешь». Я не выдержала. «Дайте, говорю, мне уроки. Достаньте место. Буду на квартире жить. А теперь мне и в трущобе за угол платить нечем». Мама в слезы. Отец нахмурился, махнул рукой. «Хорошо, мы подумаем насчет тебя». Я стала собираться домой. Мама поцеловала, перекрестила меня и в передней дала 3 рубля. Я ушла. Через 2 дня Маша опять вызвала меня и объявляет. Родители твои решили выдавать тебе от 3 до 4 рублей в месяц, но с непременным условием, чтобы ты уехала из Москвы куда-нибудь. Они бы дали больше, но не в состоянии. Здесь же тебе оставаться нельзя, пойми это сама. Ты и отца с матерью, и родных стыдишь. Бог весть, когда найдешь работу и оденешься прилично. И вообще, тебе нельзя здесь быть. А посудите сами, куда мне ехать? Я сроду нигде не была. И здесь ты едва корку хлеба добудешь. А умрешь с голоду, все-таки хоть похоронят. И как знать, что они аккуратно высылать станут? Нет, я не согласилась. Поблагодари папу, Маша, говорю, но я лучше здесь буду. Маша сердилась, уговаривала меня, но я осталась на своем. И с тех пор ты их не видала? И ничего больше они тебе не сказали? Не дали? Видела вскоре папу на улице. Но он, как заметил меня, скорее на извозчика и уехал. А сказать? Что же им сказать? Больше нечего было. Теперь уж верно, их в Москве нет. Анюта понурилась. Она часто теперь сидела так, согнувшись. Глаза смотрели вперед, и нельзя было узнать по ним, думает ли она что-нибудь, горюет ли, или просто без мысли отдыхает от тяжести жизни, погруженная в полудремоту. Вечером мачеха мне объявила: «Знаешь что, это что-нибудь не так. Поеду я сама к этой Маше, поговорю с ней. Надо убедить ее, что не бросают людей на произвол судьбы. Одним словом, надо действовать». Я покачала головой в раздумье. Вряд ли что-нибудь выйдет из этого, мама. Впрочем, попытаемся. Я отправлюсь с вами. Анюте ничего не говорите.